Характер собственного воспитания был так же хорош, как и характер преподавания. Ученики и казенные получали весьма скудное содержание, а именно алтын в день на все, и испытывали на себе всю неразумную строгость надзора училищного начальства. Недостаток содержания они пополняли милостынью и представлением мистерий в стенах академии. Для живших в Бурсе установлено было время, когда ложиться спать и вставать, порядок во время молитвы, трапезы, рекреаций. Помещались все ученики в одном грязном доме беспорядочного надзора. Отсутствие его, масса учащихся, недостаток хорошего влияния со стороны преподавателей были причиной многих шалостей, за которые наказывали жестоко. Побои, розги в громадном размере, стояние на коленях с поднятым кверху тяжелым камнем в руке, шелепы, плети и тюремные заключения на неделю — вот наказания, употреблявшиеся в те времена. Следствием всего этого были частые побеги учеников из училища. В такое-то училище обманом, как мы уже сказали, поступил Ломоносов. Начальство из милости дало ему холстинковый халат, уже прослуживший 2 года, да пару рубах. Трудна была жизнь Михайлы в Бурсе, и нужно было много желания учиться, чтобы не вернуться домой. «Обучаясь в спасских школах, — говорит сам Ломоносов, — имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодоленную силу имели. С одной стороны, отец, никогда детей, кроме меня, не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил все довольство по тамошнему состоянию, которое он для меня кровавым потом нажил и которое после его смерти чужие расхитят. С другой стороны, несказанная бедность. Имея один алтын в день жалования, нельзя было иметь на пропитание в день больше, как за денежку хлеба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом, жил я 5 лет. С одной стороны, пишут, что, зная моего отца достатки, хорошие тамошние люди дочерей своих за меня выдадут, которые в бытность мою предлагали. С другой стороны, школьники, малые ребята, кричат и перстами указывают: «Смотрите, какой болван, лет в 20 пришел латыни учиться!» И, несмотря на все это, Ломоносов не оставил науку, бедность переносил, а от насмешек товарищей уходил в свободное от занятий время в училищную библиотеку, где на свободе знакомился со многими книгами. Нужно сказать, что это знакомство с училищной библиотекою принесло ему чуть ли не больше пользы, чем самое учение в школе. В библиотеке он познакомился со старинными сборниками, хронографами, летописями и творениями святых отцов. В библиотеке он прочел и полюбил святого Василия Великого, светильника церкви и философа, умевшего дружить науку с верою, не исключающего языческих мудрецов и поэтов из круга знаний, нужных христианину, и обнимавшего природу живым цельным воззрением. В этой же библиотеке он познакомился с некоторыми физико-математическими сочинениями, которые окончательно возбудили в нем охоту к изучению естественных наук. В Московской академии они не преподавались. И вот Ломоносов по совету учителей отправился в 1734 году в Киевскую академию, где были кафедры естественных наук. Но там Ломоносов не нашел профессоров этих наук и, обманутый в своих ожиданиях, воротился в Москву в 1735 году. В этом году его хотели было постричь и отправить священником в Карелу. К счастью, Петербургская академия наук прислала требование выслать 12 лучших семинаристов в академическую гимназию. Между посланными Был и Ломоносов из класса философии. Следовательно, он не кончил академического курса.